Глава 24. Домой вернулись в полной темноте. Даррен уже давно спал. Роско, растянувшись у его кровати, громко похрапывал, и только Глен замер у окна и, сложив руки на груди, с укором на меня взирал. Сделав вид, что не замечаю его взглядов, я присела в кресло у кровати сына и ненадолго закрыла глаза. Иногда в особо трудные моменты, когда, казалось, сил больше не осталось, глядя на улыбающегося во сне ребенка, я понимала, для чего вся эта борьба и для кого я все делаю. И только рядом с сыном ко мне возвращалась уверенность и надежда, что когда-нибудь это закончится, и мы заживем тихо и размеренно. «Мадам Делия, Майкл мне все рассказал», — прервал мои мысли Глен, судя по звуку шагов, подошедших к дивану. «Вы могли погибнуть». «Я подготовилась к встрече и взяла с собой оружие», — возразила, нехотя открыв глаза. Расспросила об этом племени Идира, мсье Фрэнсиса и мсье Норта, а также внимательно слушала рассказы мсье Крейга. Я знала, что делаю. Риск был, но минимальный. «А если бы она не испугалась выстрела?» «Если бы», — усмехнулась, поднимаясь с кресла, и, чуть помедлив, серьезным голосом ответила. «У меня был с собой нож». «Мадам Делия!» – возмущенно воскликнул парень, тут же осекся, бросив обеспокоенный взгляд на ребенка. «И вы бы кинулись на главу племени?» «Если бы потребовалось, то да», – уверенно ответила, ни на секунду не усомнившись в своих словах. «Глен, когда нападают на меня, моих близких и моих людей, я готова на все». «Значит, это племя больше не приблизится к этому дому?» – растерянно спросил парень. Не ожидая от меня таких слов, он немного смутился. «К дому не подойдут, но я уверена, Фераха переосмыслит нашу беседу и найдет способ отыграться за свой страх. Откровенно она вредить не будет, однако постарается напакостить. И такое развитие событий я тоже допускаю, поэтому мне есть что ей предложить, чтобы наше дальнейшее сотрудничество было взаимовыгодным. Так или иначе, ей придется уступить». Город подбирается все ближе, и либо она принимает неизбежное и ищет в этом выгоду для своего племени, либо она уводит людей вглубь страны, подальше от неминуемого приближения беспощадного развития цивилизации. Впрочем, Фераха уже сама понимает, что изменения неизбежны. Буру – яркий пример испорченного мужа. «Испорченного?» – изумленно воскликнул Глен, неосознанно сморщив нос в презрительной гримасе. «По их традиции, да», – усмехнулась, взявшись за ручку двери. Но прежде чем покинуть комнату сына, проговорила. «Послезавтра рано утром выезжаем в Киртаун. Ты и Даррен едете со мной». «Я приготовлю вещи Даррена». «Мы не будем задерживаться в Киртауне больше 2 дней. Много вещей не бери», – добавила. Едва заметным кивком попрощалась с гувернером и вышла из комнаты, чтобы сейчас же отправиться решать еще один срочный и важный вопрос. Дом был погружен в тишину. Таинственные мрачные тени скользили по его углам. Отблески крохотного язычка пламени в лампе, мечущегося в диком танце, рисовали на стенах причудливые узоры. Дом спал, и лишь с улицы доносились крики ночных птиц и едва слышный шепот охраны. Окна в холле были настежь открыты, но воздух еще не остыл, и влажное, жаркое дыхание весны, напоенное ароматом сладких цветов и прелой травы, тяжелым ковром стелилось по каменному полу. Было непривычно слышать свои шаги, глухим звуком раздававшиеся по спящему дому, отчего я невольно поднялась на цыпочки. Наверное, поэтому мое появление осталось незамеченным, и пришлось легонько толкнуть паренька. «Госпожа, вставай и иди за мной», — приказала, обнаружив Буру спящим в коридоре на полу у дверей комнаты Нел и Натиши. «Госпожа!» «Следуй молча!» Остановила парня и, не оглядываясь, устремилась в кабинет. Там я зажгла лампу, осветив небольшое, но уютное помещение, и, расположившись в кресле, кивком указала на стоящий напротив меня стул. «Племя Аджуга отвергли тебя», — заговорила, не отводя взгляда от паренька, плечи которого тут же поникли, стоило мне произнести жестокие слова. Но, к сожалению, это было необходимо, и я продолжила. «Ферахи, ты не нужен, и сейчас твоя жизнь в моих руках. Никто из твоего племени не придет за тебя требовать хаджар. И ты не нужен Нел. Она из племени, где мужчины – воины, а ты – жалкий, слабый ребенок и недостоин этой женщины». «Жена», – придушенно повторил единственное слово Буру, посмотрев на меня взглядом побитой собаки. «По законам нашего племени нет, а твое племя тебя отвергло. Ты один», – била словами парня, который еще больше сжался в комочек, втянул голову в плечи и молчал. Если я и надеялась на проблески негодования и яростных возражений, то их так и не последовало. Устало поднявшись с кресла, я прошла к комоду, на котором стоял кувшин с водой и два стакана, налила в оба теплой жидкости и подала один из них Буру. Также, не говоря ни слова, подошла к столу и некоторое время смотрела в темноту, вслушивалась в ночные звуки, жадно втягивала в себя чуть прохладный воздух, спустившийся со свальных гор, выдерживая время, чтобы Буру проникся моими словами, и только спустя 10 минут вновь вернулась в кресло и продолжила. «Я видела, как ты смотришь на нее. Знаю, что ты отдашь свою жизнь за Нел, если потребуется. Я помогу тебе». «Госпожа?» – удивленно просипел парень, так резко вскинув голову, что раздался хруст позвонков. «Ты отправишься в страну, где жила Нел. Тебя сопроводит до места мой человек. В нашем племени есть отважный умный воин. Он поможет тебе стать сильней. Я не обещаю тебе, что и после этого Нел тебя примет. Однако это твой шанс». «Я поеду, госпожа», — уверенно заявил парень, залпом выпив воду. «Я стану воином для жены». «Молодец. С таким настроем, я думаю, у тебя все получится», — с улыбкой произнесла, искренне радуясь первому проблеску твердости и отваги. «Я прикажу собрать тебя в дорогу. В Вердании сейчас холодно. Послезавтра мы едем в Киртаун. Ты поедешь с нами. И мой тебе совет. Если хочешь завоевать Нел, начни делать это уже сейчас. Отправляйся спать в комнату к Идиру. А завтра не ходи за ней по пятам. Поверь, это ее удивит, и она будет о тебе весь день думать». «Да, госпожа», — несмело улыбнулся Буру, бросив украдкой взгляд на дверь. «Иди», — отпустила парня, чувствуя себя выжатым досуха лимоном. Голова была тяжелой и совершенно пустой, а во рту пересохла от бесконечных разговоров и навалилась такая лень, что даже сил подняться и пройти в комнату у меня не было. Но, просидев, наверное, полчаса, невидяще уставившись на дверь, я все-таки усилием воли заставила себя отправиться отдыхать. И даже неуемное желание проверить, спит ли Буру у двери Нел или все же ушел в комнату к Идиру, не смогло меня свернуть с намеченного пути. Так что спустя еще 10 минут я, стащив с себя одежду и не умываясь, буквально рухнула на кровать. Последней моей мыслью, прежде чем я отключилась, было желание спать до самого вечера и чтобы меня никто не беспокоил. Жаль, что этому не суждено было сбыться. Рано утром в дверь постучала Натиша и сообщила, что прибыл мсье Крейг и просит его принять. Злая и не выспавшаяся, я кое-как привела себя в порядок, убедилась, что в отражении зеркала на меня смотрит уставшая с темными кругами под глазами женщина, и, надев не самый лучший наряд, отправилась встречать незваного гостя. «Мадам Делия, простите, что прибыл в столь ранний час, но я, как только узнал, что здесь произошло, сразу отправился сюда». Поднялся с дивана мужчина, едва я переступила порог гостиной. «Что произошло?» — с недоумением переспросила, не сразу сообразив, о чем говорит мсье Крейг. «Похищение вашей служанки, мсье Фрэнсис рассказал», — объяснил мужчина, с виноватой улыбкой добавив. «Вы в порядке? Выглядите усталой». «Не выспалась», — не стала щадить чувства мсье Крейга. «И, признаться, не желая быть вежливой. По крайней мере, точно не сегодня. Слишком я вымоталась для этого. Еще раз прошу прощения, мадам Делия. Я волновался». «Все в порядке, мсье Крейг. Нел вернулась», — проговорила, краем глаза заметив упомянутую, которая внесла в гостиную поднос с кружками и тарелками, успев уже дважды с недоумением оглянуться, не обнаружив за своей спиной Буру. Это, признаться, меня несказанно порадовало. Парень внял моим словам, а значит, не все потеряно. и, видимо, душевное удовлетворение отразилось на моем лице, отчего мсье Крейг тут же воодушевился и проговорил. «Мадам Делия, вы не откажетесь посетить мои земли?» «Хм, завтра я еду в Киртаун. Как только вернусь, обещала встретиться с мадам Лесой», — вполголоса произнесла, не горя желанием разъезжать по гостям, но и причины отказать у меня пока не было. «Мсье Крейг, возможно, через пару недель?» «Хорошо», — согласно кивнул мужчина и тут же продолжил. «Я тоже планировал съездить в Киртаун. Если не возражаете, можем отправиться вместе». «Не возражаю», — улыбнулась и будто бы невзначай поинтересовалась. «Как поживает мсье Алекс? Он, кажется, планировал остановиться у вас?» «Знаете, мадам Делия, с мсье Алексом мы расстались на развилке дорог. Он сказал, что не хочет меня утруждать, и отправился в Паттермор, сообщив, что там снимет номер в гостинице. Но мсье Фрэнсис сегодня сказал, что мсье Алекса в Паттерморе не было». «Интересно. Надеюсь, с ним все в порядке?» – задумчиво протянула, пригубив горячий кофе. «Останетесь на обед?» Хлоя научилась готовить некоторые местные блюда. И, должна сказать, у нее отменно получается. «Буду рад», — ответил мсье Крейг, с улыбкой салютуя своей кружкой с ароматным напитком.